Ничего не могу. Все безнадежно. А шевеление и шелест приближаются к моему окну. Приближаются. Вот. Просыпаюсь. Мои неосведомленные о вчерашних событиях помощники спят безмятежно и крепко, о чем свидетельствует матерый, размеренный бухгалтерский храп, а в промежутках едва слышное юное посапывание. Лицо Павла Матвеевича в предрассветных сумерках кажется внезапно молодым, энергичным и собранным. Наверное, от того, что не видно его кротких, беззащитных, впавших в детство глаз. Он не выдержал, ушел ото всех. Ушел из этого мира и создал собственный. Только теперь я могу хоть в какой-то степени его понять. Труднее понять другое. Действительно ли род людской – это волки и овцы? Или в каждом из нас есть частица того и другого животного, и в этой самой пресловутой пограничной ситуации? Граница – борьба добра и зла. Никто не поручится за себя». Однако, надо начинать новый день, и он начался. Для меня с приходом Анюты. Она быстро подошла к моей койке, я доедал манную кашу и спросила. «Куда вы дели Дмитрия Алексеевича?» «То есть как?» «Он исчез». «Когда?» «Доигрались. Он предупреждал вас, чтобы вы связались с милицией. Предупреждал или нет, он чувствовал». «Анюта, погодите, ну что вы сразу так трагически?» «Как тогда? Все как тогда, понимаете? Пустой дом, свет на кухне, окно распахнуто в светелке настежь». «А где ночью были вы?» «После того, как Митя пошел вас провожать, я уехала в Москву». «Опять в Москву? Зачем?» «Надо». «Так, вы вернулись». «Вернула сейчас, утром. Дом заперт, окно». «Вы осматривали дом?» «Да». «А погреб?» «Да, да, да». «Машина на месте?» «Ее нет. Вы дали ему поручение?» «Да, пожалуй, но он...» Я вдруг испугался и вскочил. «Он не должен был уезжать. Он должен был заехать за мной. Мы сегодня...» «Чем вы вчера занимались?» «Ловушкой?» – сказал я упавшим голосом. «О, Господи! Да вы просто идиот! И если уж вы все знаете, как хвастались, то должны знать, что он способен на все». «Кто?» «Вы знаете, кто? Или не знаете?» «А вы? Вы-то знаете?» «Да». Я во все глаза глядел на нее. «Анюта, я идиот». «Я не подумал, я был уверен. Иду звонить, вы останетесь во избежание эксцессов». «Каких еще кому звонить?» «Дмитрию Алексеевичу и Пете. Ведь они оба, не забывайте, Петя тоже вчера был здесь». «Этот ваш Петя. А тому вы собираетесь звонить?» «Кому?» «Убийцы. Я должен удостовериться». «Так идите же». И я промчался по коридору, распахнул дверь в кабинет. Ирина Евгеньевна разговаривала по телефону. «Что надо?» – поинтересовалась она любезно. «Позвонить, срочно». «Ах, позвонить! Хватит! Вы с моего телефона не слезаете!» «Ирина Евгеньевна, речь идет о жизни и смерти. Представляете, в какой обстановке приходится работать?» Пожаловалась она кому-то в трубку. «Вот, ворвался, как сумасшедший!» Я вышел в коридор, тихонько прикрыв за собой дверь. Что же могло случиться с Дмитрием Алексеевичем? Никогда себе не прощу. Надо было идти в милицию, а не заниматься убойными ловушками. Все сам. Доигрался. Хирург выплыла из кабинета и поплыла по коридору. Я не отставал. «Ирина Евгеньевна, я не могу поверить в вашу жестокость». «А дисциплина?» «А женское милосердие?» «Не милосердие, а женская дурь. Привыкли на нас ездить?» «Привыкли», — согласился я покорно. «На кого ж еще и надежда, как не на вас?» «Ладно, только коротко». Я заказал срочный разговор Минут через пять телефонистка проговорила безразлично. «Абонент не отвечает». «Перезвоните, пожалуйста». На что я надеялся? Бездарность и дилетантство. «Абонент не отвечает». «Тогда вот по этому телефону попробуйте». Я дал номер Пети. «Не кладите трубку». И через несколько секунд я услышал далекий, но живой, вот что главное, живой голос. «Алло?» «Петя, Иван Арсеньевич, как там у тебя дела?» «Нормально. Иван Арсеньевич, можно я к вам приеду?» «Приедешь, приедешь. А пока сиди дома и будь наготове. Сегодня или завтра последний срок». «Иван Арсеньевич, я забыл сказать. Эти самые лилии, они употреблялись как рисунок на тканях и вышивка». «Да-да, молодец. Можно сказать, ты раскрыл эту тайну». «Раскрыл. Понять ничего не могу. Всю ночь думал. Этот Филипп Август, кстати, третий крестовый поход возглавлял». «В так называемой тьме Средневековья, Петр». Верочка заглянула в кабинет с криком «Человека убили!» и исчезла. Я бросил трубку, выскочил в коридор, она как сквозь землю провалилась. «Да что ж это такое?» Анюта стояла посреди палаты и ломала руки. Так и врезался в память умоляющий жест прекрасных женских рук. «Это он!» – прошептала она, увидев меня. «Анюта, вы...» «Это он! Его машина, старая Волга, цвета морской волны!» «Где? В роще?» «На шоссе!» «Верка сейчас забегала», – заговорил Василий Васильевич виновато. «Там убитого нашли возле машины. Похоже, Ваня, что мы...» «Смерть свидетеля!» – крикнул Игорек. «Это он во всем виноват!» – перебила Анюта, указав на меня. «Он все знал!» «Анюта, я правда не думал!» «Все умерли, кроме меня! Зачем?» Она пожала плечами. «Но не вы, я виновата, знаю!» Она отвернулась и долго смотрела на отца, тот отвечал равнодушным взглядом. «Но в чем смысл? Объясните ради Бога!» «Когда-нибудь потом я...» «Не подходите ко мне!» И она крупным резким шагом вышла из палаты. И я побежал за ней. Больница вымерла. Очевидно, все, кто хоть как-то мог передвигаться, собрались на месте происшествия. Идти было с полкилометра по шоссе в сторону совхоза. Еще издали я узнал ветвистый дуб, под которым ждал меня Дмитрий Алексеевич утром в четверг. Прошло 3 дня. А будь оно все проклято. 3 недели прошло. Всего 3 недели провел я в больнице, отдел наворочил, будто жизнь прожил. И я взглянул на Анюту. Она шла чуть впереди, торопясь и тяжело дыша. Сейчас она увидит. Господи, хоть бы его уже увезли. Труп уже увезли. Машину тоже. На обочине толклась странная публика большинства в ярко-розовых бумазейных халатах. Театр «Балаган». Анюта растерянно стояла в толпе, я старался не терять ее из виду. Ко мне сразу прицепился старичок-язвенник, из тех, которые все знают. Оказывается, убитого обнаружили еще в 3 ночи. А мы расстались в 2. Что же произошло за это время? Какой-то дачник спешил из Москвы в отраду, как вдруг фары вырвали из тьмы лежащего на шоссе человека. Он лежал на шоссе? Голова на шоссе, а туловище в траве на обочине. Как? Меня всего передернуло. Голова отрезана? Зачем? Убит тяжелым ударом по черепу. Я при милиции тут не был, но все знаю. Лежал, говорят, аккуратно, ничком. Тут, видать, сзади подкрался и наповал. Его личность установлена? Слишком быстро хочешь. Что ж он тебе, около трупа, что ли, сидел? Он должно быть уж... Кто убитый, известно? Художник московский, удостоверение в кармане, и деньги, говорят, значит, не обокрал. Может, не успел. Этот дачник-то, как увидел убитого, мигом в отделение подался. Ну, а те быстро управились. Несчастный случай исключен. Какой тут случай? Удивился язвенник. Самое настоящее убийство. И заметь, с машиной. Вот какая заковыка. Иван Арсеньевич, позвала меня Анюта. Прошу прощения. Я подошел к ней. «Вы собираетесь идти в милицию?» – спросила она нервно. «Придется. Думаю, вам не обязательно, я сама познаю и вообще...» «Я пойду. У него, кроме меня, никого не осталось. Только вы прямо сейчас идете?» «Прямо сейчас. Все это слишком серьезно. Хотите, пойдем вместе?» «Иван Арсеньевич...» Она заколебалась, но все-таки продолжала. «А может быть, завтра?» «В чем дело, Анюта?» После долгого молчания она спросила шепотом. «Вы точно знаете, кто убийца?» «Точно. Потому я и должен идти, не откладывая». «Но все же вы исполните мою просьбу?» «Постараюсь». «Не объявляйте сейчас убийцу в милиции». «Почему?» «Я хочу, чтобы вы пригласили его вечером к вам в больницу, в палату. И я хочу, чтобы он сам все рассказал. У вас есть на чем его поймать? Есть улики?» «Есть, Анюта. Вы представляете, что вас ждет?» «Я вас прошу». «Зачем вам это нужно?» «Потом узнаете». Я задумался. «Хорошо, но только до завтра. А в милицию я все-таки пойду. Я должен убедиться, что это Дмитрий Алексеевич». «Я понимаю. Нет, не понимаю. Ничего не понимаю. Еще вчера он все на картину свою смотрел, помните? И чай пили в саду в последний раз. А, ладно, не привыкать. Вам тяжело?» «Тяжело, Анюта. Очень. Но так и быть. Попробуем. Вы сами позвоните из почты, это будет, пожалуй, надежнее». «Кому?» – спросила она одним дыханием. «Пети». «Пети?» «Борису». «Борису?» «И актеру. Пусть тайное, наконец, станет явным. Скажем, в 19:00 вечера. Сегодня, воскресенье. Вас устроит? Вы будете готовы ко всему? Вы этого хотели?» 27 июля, воскресенье, окончание. Ушли последние посетители, и Ирина Евгеньевна после раннего воскресного обхода, ходячее население больницы подалось в терапию, смотреть по телевизору зарубежный детектив. Мы ждали. Анюта, задумавшись, сидела возле отца, она застала по телефону только Петю. Сумел ли тот известить остальных? Петя сумел. В 20:00 послышались шаги в коридоре, вошел Борис и прямо с порога начал свару. «Ну, что вам еще от меня нужно?» «Сегодня узнаете все». Наверное, в моем голосе послышалось что-то необычное. Математик умолк, как-то съежился, постоял в нерешительности. «А художник где?» «Его нет». «В каком смысле?» Дверь распахнулась, в палату вошли актер с Петей. «Добрый вечер», – пропел Ника. «Мне сегодня звонит юноша прямо в театр, требует на допрос. Я его, кстати, подбросил, а тут полный сбор. Неужто разоблачать будете?» Все молчали. Ника огляделся, и странное дело. Тоже вдруг замолчал, глаза забегали. Потом спросил тихо. «Где Митя?» «В морге», — ответил я. Средь вновь прибывших взметнулось смятение. Я посмотрел на Анюту, и меня поразило ее лицо, полное жадной жизни. Такое я еще ее не видел. Она упорно не сводила с кого-то глаз. Мне не надо было проверять, с кого. «Прошу садиться», — громко заговорил я. Все поспешно расселись по табуреткам. «Итак, Дмитрия Алексеевича нет больше с нами. Сегодня мы занимаемся разоблачением». «И кого вы собираетесь разоблачать?» — угрюмо поинтересовался Борис. «Убийцу! Подойдите ко мне, Борис Николаевич, подойдите, не бойтесь!» Он криво усмехнулся, встал и пошел. «Вот взгляните!» — я протянул ему мятый листок бумаги. «Вам это ничего не напоминает?» «Что такое?» «Не торопитесь, рассмотрите внимательно. Вы ведь гордитесь своей зрительной памятью, не так ли?» Борис поднес листок близко к глазам, пауза. Вдруг лицо его выразило изумление, он быстро взглянул на меня. «Узнаете?» «Да, откуда вы это взяли?» Он словно задохнулся. «Вы что, нашли труп?» «Нет, как видите, здесь несколько образцов». «Но откуда вы?» «Это не я, это Петя». «Но я догадался». «О чем вы еще догадались?» «Наверное, обо всем». «Что вы этим хотите сказать?» «Помните, в роще, вы меня просили догадаться, а? Ну вот». «Лучше поздно, чем никогда». «Мне что, уйти отсюда?» «А как вам хочется?» «Иван Арсеньевич», — нетерпеливо вмешалась Анюта, «мы попусту тратим время. Пусть уходит, если хочет, лишь бы не сбежал тот». «И кто здесь тот?» Раздался прекрасный бархатный голос, и в наступившей разом тишине все обратили взоры на Нику. «Что так уставились, а? Я что ли тот?» «А кто ж еще?» Анюта вкрадчиво. «Кто спускался в погреб с картиной?» «Я ее не крал. Вы не понимаете главного. Иван Арсеньевич, я сбежал из мастерской совсем по другим причинам, поверьте мне». «По каким?» «Теперь я не могу их назвать. Язык не поворачивается, но вам, как человеку тонкому и проницательному, признаюсь, я горько ошибся и раскаиваюсь. Вы меня поймете». «А я не пойму», — грубо вмешался Борис. «Я не пойму, почему убийца среди нас разыгрывает благородную роль, и его никто не остановит». «Боря, ты прав». Бывшие супруги обменялись молниеносными взглядами. «Глаз с него не спускай». «Я убийца?» Голос Отелло внезапно осип. «Но знаете...» «Николай Ильич, помните вашу фразу о том, что вы игрок по натуре?» «Ну и что?» «Буквально помните?» «Да не помню я ничего». «Эта фраза помогла мне проникнуть в психологию». «В психологию убийцы, вы хотите сказать?» «Да». «Мне просто смешно. Вот тут перед вами сидит человек...» Актер ткнул пальцем математика, который годы ненавидел Митю. «И вы, и ваш Митя...» «Ладно, хватит. Но чего я тянул? Ведь она сама захотела. Вы оба не виноваты». «Иван Арсеньевич, нафиг, не томите!» — взмолился Вертер. А Игорек завопил, что есть мочи. «Я с самого начала говорил, что это она». Она поднялась, глаза вспыхнули, и я сказал поспешно. «Анюта, запомните это мгновение и берегите силы. Сегодня они вам еще понадобятся». Наступила затаившее дыхание пауза, в которой как бы со стороны я услышал свой голос. «Хочу сделать заявление. 6 июля 1983 года художник Дмитрий Алексеевич Щербатов задушил свою невесту Марию Черкасскую». И в этой чреватой возгласами паузе прозвенело в ответ. «Это правда, Иван Арсеньевич?» «Правда, Анюта. Он сознался после того, как я изложил ему свои соображения, выделив три момента, которые явились для меня ключевыми в расследовании убийства. Мне продолжать?» «Продолжайте и не обращайте на меня внимания». «Это невозможно. Итак, три момента. Французская драгоценность, портрет и полевые лилии. Обо всем этом я узнал, Анюта, от вас. Разве? Странно. И все же. Два разговора, самый первый в палате и второй в беседке. Вы упомянули про обручальное кольцо, которое Дмитрий Алексеевич собирался подарить вашей матери ко дню свадьбы, но она вышла замуж за вашего отца. Тогда и началась эта история, кульминация которой случилась 3 года назад, а развязка только сегодня ночью. Он действительно любил вашу мать, так как способен был любить. До самозабвения, до забвения всего, в том числе и всего человеческого. У вас на даче в бывшей родительской спальне я видел фотографию «Юный Павел, Митя и Любовь». Я видел ваш групповой портрет, я сравнивал. В сущности, и не надо никаких доказательств, чтобы догадаться о движении его чувств, точнее, об их концентрации, превращении в неподвижную тяжкую манию. И об этом вы догадались, когда я упомянула, что мама отказалась от обручального кольца? Если бы. Догадался я только вчера. Вы слышали в детстве о какой-то французской драгоценности в связи со свадьбой? Ну, конечно, кольцо по ассоциации, свадьба, кольца. В действительности Дмитрий Алексеевич собирался подарить вашей матери старинную, прабабкину еще драгоценность, золотой браслет с рубинами. Этот браслет его прабабка купила в Париже, и много лет спустя он подарил его своей невесте 21 сентября. В день 18-летия Маруси они собирались объявить о своей свадьбе. Но тут, как всегда, вовремя встрял юный Вертер. «Прости, Петя, но это так». «Но это трагедия!» — воскликнул актер. «И вы видели портрет? Так я и знал». «Я вовсе не имел в виду средневековую аллегорию или вашего Николая Ильича Паучка. Эти создания художника очень любопытны в плане психологическом. А вот портрет Гоги помог устранить одно как будто неустранимое противоречие – непрошибаемое алиби убийцы. И Анюта подала мне идею, как это алиби можно прошибить. И, наконец, полевые лилии, которыми одержим Павел Матвеевич. Ваш отец, Анюта, тогда в прихожей не сошел с ума, но, как выразился его старый друг, несомненно, к этому шел». «Ну, конечно», — вставил актер. «Его свел с ума этот погреб. Я там был и скажу». «Его свела с ума любовь, вечная любовь, о которой с усмешкой говорил художник, но из-за которой, однако, спиваются, сходят с ума и идут на преступление. Так, Борис Николаевич, вы согласны со мной?» «Что вам мое согласие? Лучше скажите, неужели наш эстет – сексуальный маньяк?» «В своем роде. Впрочем, я не знаю, я не психиатр. Ему нужна была одна и, повторяю, любил вашу мать, Анюта, и продолжал ее любить вашей сестре. Они внешне, по крайней мере, были будто один человек, так ведь? Но он сумел подавить старую любовь, а новую не осознавал годы. Он жил легко и радостно, вы сказали. Да, в отместку за первую свою неудачу он брал от жизни все. Своеобразный комплекс неполноценностей. Все только самое лучшее. Так он взял вас, простите, что я касаюсь этого, но... Мне все равно. Сколько всего пришло и разрушилось, что речь, в сущности, идет не обо мне. Меня той уже давно нет. Верите?» «Хочу верить. Верю. Так вот, когда он осознал любовь, было уже поздно. Уже были вы, дачная скука, веранда, гроза. Нельзя все время радоваться. Приходит возмездие и страдание». И оно пришло сразу же, когда Наташа Ростова вышла и встала у воображаемого окна и заговорила. Вместе с внезапным восторгом возник страх. «Да, Петя, не вовремя ты поспешил с букетом белых цветов, а девочка в порыве успеха поцеловала тебя». Дмитрия Алексеевича потряс, собственный восторг и напугал чужой. Он стал опасен. И, как я понимаю, это ощущение опасности – риска и страсти увлекло прелестную актерку. Она тоже в своем роде играла с огнем, но она полюбила иначе. Она позабыла себя и опомнилась только в последний момент и с блеском сыграла последнюю роль. Так что он, вопреки своему чутью и опыту, поверил. Эта роль стоила ей жизни. На другой день после спектакля Дмитрий Алексеевич ждал ее в машине неподалеку от школы. Предчувствуя препятствия, он был предельно осторожен, дождался, пока она осталась одна, усадил в машину и, не давая опомниться, сделал предложение. Он не признался, что ему и в голову не пришло отнестись к ней, как обычно, к женщинам, легко и радостно. Она была нужна ему навсегда. По одному ее слову он откажется ото всего в жизни, но того же требует и от нее. Она согласилась на все с восторгом, самый счастливый день в его жизни, но, к несчастью, или во имя какой-то непостижимой высшей справедливости, от прошлого нельзя просто отказаться. За него приходится платить и очень дорого. Но пока... Маруся, не задумываясь, обещала, что бросит театр, а он предложил МГУ в уверенности, что на эту вершину ей не взобраться, она будет принадлежать только ему. Итак, обручение, старинная драгоценность. Через 3 дня Дмитрий Алексеевич приехал к Черкасским, и Маруся заговорила о филологии. Семейные сцены, уговоры, прелестная игра. Тут у Любови Андреевны случился сердечный приступ, и художник, готовый тогда обнять весь мир, решил выразить свою любовь свойственным лишь немногим избранным способом. Он решил ее написать. «Эх, Митька!» — скричал актер. «Какой художник! И дернул же его черт так влюбиться, не понимаю!» «Да, черт дернул. А он, кстати, вас понял, да вот и Анюта!» «Признаюсь, девочка меня увлекла. Но поверьте, это был всего лишь эпизод». «Охотно верю. Вы живете эпизодами, грешник по мелочам, сами себя определили поиграться и бросить. Но тут, мне кажется, вы ничего не добились бы. Ее поразила, подавила абсолютная страсть человека, которого она любила с детства, а его погубил и довел до преступления именно эпизод, как будто мимолетный эпизод с Анютой. Смотрите, Николай Ильич, мелкие грешки однажды соберутся в смертный грех». «Художник пригласил вас открыть новый талант, тогда у него и мыслей не было какой-то там вечной любви. Только увидев Наташу Ростову в тех одеждах, которые со вкусом и увлечением выбирал для нее, он понял, что погиб, и поспешил поставить условия. Как вы сказали, Борис Николаевич, жена должна принадлежать мужу, а не публике. Условия господина только мое, ни мне, так и никому». Господин тот же раб. Владеть значит бояться потерять. Любовь для себя, не для любимого, на грани ненависти. Дмитрий Алексеевич готовил доску для портрета, когда к нему пожаловали вы, Николай Ильич. Сгоряча поглощенный замыслом, художник проговорился о сеансах, но вы стали восхищаться Наташей Ростовой и приобрели врага. Впрочем, он сумел оценить ситуацию правильно. Девочки, до вас дела нет. Однако впоследствии его опыт, так сказать, дал сбой. И вот в самую горячку событий вновь вмешивается юный Вертер. Художник обычно ждал свою невесту после уроков в машине 2 раза в неделю. Главное – осторожность. После весенних каникул, 1 апреля, она вдруг сообщила, что один мальчик будет готовить ее в университет. Новая неприятность, но возразить нечего – и она показала ему Петю. «Ты шел домой из школы». Дмитрий Алексеевич сразу узнал красавчика с букетом и, выражаясь фигурально, с поцелуем на устах, однако он смолчал. Не стоит внушать вредных мыслей. Но мне кажется, девочка что-то почувствовала и, привыкнув играть всевозможные роли, беспечно вошла в новую, роковая женщина, которую ревнуют. Не подозревая, конечно, в каком напряжении держит своего возлюбленного, который был на 26 лет старше. Но дело не только и не столько в возрасте. Он не мог быть с ней на равных. Он тащил за собой прошлое и боялся. Несомненно, она была редчайшей врожденной актрисой. Если ей удалось разыграть столь глубокого психолога как художник. У меня есть веские основания считать его таковым. Он мгновенно раскусил меня самого и догадался о скрытых причинах моей заинтересованности этим давним преступлением. Догадался гораздо раньше, чем их осознал я сам. И виртуозно сыграл на этом и сумел до такой степени запутать меня, что только вчера с приходом Пети глаза мои раскрылись для истины. «Но если бы он был таким непревзойденным психологом», — нетерпеливо вмешался Борис, — «как он мог поручить даже навязать вам следствие? На что рассчитывал и зачем рисковал?» «Это очень интересный вопрос. Но погодите, пока вернемся к началу. Впрочем, где начало этой истории? Выбирайте сами. 52-й год. Люба отказалась от блестящего художника и выбрала своего Павла. 19 век, Париж. Русская женщина приобрела золотой браслет с рубинами. Французское средневековье, хоругви с королевскими лилиями, белое на голубом. Школьная сцена, Наташа Ростова у воображаемого окна. Соня, какая ночь. Или двое, на дачной веранде. Июльская гроза, небесный гнев по выражению художника. Но той весной он был счастлив. В мае он вдруг заметил, что отношение Любови Андреевны к нему резко переменилось. Недоумевал, тревожился, удвоил осторожность, только сейчас до конца осознав. Именно близкие способны все разрушить. Главная опасность – Анюта. Верно оценивая ее характер, Дмитрий Алексеевич знал, что скандала она не поднимет, но полной уверенности, что она ничем себя не выдаст, у него, естественно, не было. Он решает встретиться с ней наедине и раскрыть карты. «Как бы вы поступили, Анюта, при таком раскладе?» «Не представляю». Лицо ее пылало, глаза потемнели. «То есть, конечно, я устранилась бы. Еще до разговора с мамой я ведь не любила его, как мужчину». Он знал, и на это и рассчитывал. И вот мы подходим к роковому дню, к воскресенью 3 июля. И именно тогда завязалось и перепуталось столько случайностей, что почва для преступления была в сущности уже готова. Обед в саду, появление Пети. «Маруся пригласила тебя именно на этот день?» «Она просто сказала, что с 3 июля на даче будет жить. Если хочешь, — говорит, — приезжай». «И ты прилетел мгновенно. Никого интереснее не встречал, да?» «Так до сих пор и не встретил». Дмитрий Алексеевич, несомненно, чувствовал этот пылкий интерес. Юноша с букетом проник и в отраду, имея возможность появляться там часто, законно и открыто. На обеде в саду важны 4 момента. Первый. Родители наставляют дочек тщательно запирать на ночь дом и оставлять двери внутри открытыми, светелка на отшибе. Второй. Просят прибраться в погребе, так о нем узнает Петя. Третий. Маруся показывает юному поклоннику окно своей комнаты. Наконец возникает спор, каким путем идти на свирку. Выбирают короткий на пляж. В среду Петя до тайного места сестер не добирается, он его просто не знает. В чем убеждается следователь? Алиби Анюты не поколеблено. Актриса кокетничает. Художник втайне беснуется, громовой удар. Юные влюбленные переплывают свирку и скрываются в лесу. И нет возможности поговорить наедине, успокоиться. Родители уезжают при условии, что бойкая и умеющая далеко заходить в своих играх Маруся должна подчиняться сестре и не разлучаться с ней. Чрезмерные требования Любови Андреевны, которая знает, что случилось со старшей дочерью, и не доверяет ей. Чтобы иметь возможность видеться со своей невестой, Дмитрий Алексеевич решается на крайнее средство – во всем открыться Анюте. «Но он мне ничего не говорил». «Он не успел. Знаменитая сцена у Жасмина. Как будто самое безопасное место для разговора. Просматриваются действующие лица на огороде с клубникой и Борис Николаевич в гамаке. К чему столько предосторожностей? Он не боялся никого и ничего, он бы выдержал любой скандал, не дрогнув. Но Маруся... Он чувствовал, что эпизода с сестрой она ему не простит. Так оно в конце концов и случилось. «Все как прошлым летом, да?» «Все да не все. Я ошиблась, прости. Прошлым летом мне на минуту показалось, что только с тобой я себя чувствую настоящей женщиной». «Прекрасно. Но художнику мало убедиться в ее безразличии. Она должна стать его союзницей. Люлю, нам необходимо встретиться». «Да, я согласилась, чтоб поскорей покончить этот разговор. Мне было страшно». «Вам было страшно, что вас услышат. Вот почему вы удалили из сада своего мужа и просчитались. Убедившись, что сумки сестер перепутали, Борис Николаевич прошел в светелку за своими плавками, где и услышал разговор. Нет, к сожалению, всего лишь две реплики из середины. «Только с тобой я себя чувствую настоящей женщиной. Люлю, нам необходимо встретиться». Эти слова ввели в заблуждение не одного мужа, но и сыщика. «Я не понял, Анюта, ваших взаимоотношений с художником. Главный и не единственный промах в моем следствии. Я ощущал в нем подавленную страсть, но относил ее на ваш счет. Ну и, конечно, Дмитрий Алексеевич на этом крепко сыграл. Ему как будто была известна ваша тайна». «Что за ерунда?» — вспыхнув, воскликнула Анюта. «Разумеется», — поспешно согласился я, вглядываясь в ее лицо. «Неужели? Неужели правда ерунда?» «Не будем этого касаться. Игра воображения. А тогда я верил в классический треугольник: муж, жена и любовник». «Я ни в каких треугольниках не состоял», — процедил математик. «Да ну? Что означала ваша фраза: эта любовь им бы недешево обошлась? Что вы собирались сделать, кабы не помешали дальнейшие события?» «Ничего». «Совершенно верно. Вас хватило только на то, чтобы бросить в беде человека, которого вы уважали, и женщину, которую любили. Любите и сейчас». «Но-но, писатель!» «Ты абсолютно прав», — обратилась вдруг к нему Анюта. «Какая б там беда?» «Нет», — отрезал я. «Ему не хватило великодушия, и он дорого за это заплатил». «Чем?» — поинтересовалась Анюта. «Прежде всего тем, что потерял вас». «Невелика потеря». «Для него велика, правда, Борис Николаевич?» Анюта расхохоталась. «Да вы предполагаете в нем какие-то глубины». «Предполагаю. На что, по-вашему, он истратил свои автомобильные сбережения?» «Я их пропил», — заявил Борис неожиданно. «За 3 года». «Правильно. А пить начал еще на поминках. Ночью продолжил и вернулся домой в неменяемом состоянии. Соседке в голову не пришло, что он пьян впервые. И чтобы вам признаться в свое время, я-то воображал, как Павел Матвеевич спешит за вами в отраду, а та ночь просто выпала у вас из памяти. Ладно, мы отвлеклись. В диалоге у Жасмина мелькнуло одно слово, которому ни я, ни Борис Николаевич не придали настоящего значения. А между тем в этом слове ключ к мотиву преступления и ко всей той круговерти, что творилось вокруг меня и Пети во время следствия. Угадать его невозможно. Мне на него указал сам Дмитрий Алексеевич. Это ваше детское прозвище, Анюта. Люлю». «Странно. Мы действительно играли в детстве шпионов. Наши подпольные клички — Мими и Люлю. Но какая связь?» «Ведь эти клички были подпольные. О них не знал никто, кроме Маруси, так?» «Ну да. Я как-то вспомнила тогда в грозу на веранде о нашем смешном шпионаже и рассказала Дмитрию Алексеевичу. Ну, забавно, он раза два так назвал меня, вот и все». «Нет, не все. Ваш эпизод с художником начался со слова «люлю», Им окончилась их тайная любовь. Впрочем, давайте покончим с тем сияющим воскресным днем, о котором Дмитрий Алексеевич вспоминал с таким волнением, что я записал в блокнот. В кого из трех? В женственную любовь, гордую Анну или бесенка Марусю был влюблен художник? Да, Дмитрия Алексеевича я увидел первым из свидетелей, и он произвел на меня впечатление. Потом-то он частенько прикидывался непонимающим, добрым дяденькой. Но тогда его необычная внешность, некрасив, но на редкость молод, на редкость привлекателен, нервность, страстность. Вот мужчина, который сводит женщин с ума. Но главное, в нем чувствовалась тайна. Он уговаривал меня заняться расследованием, прямо горел. Он жил прошлым. Черта, кстати, поразившая меня во всех четырех свидетелях. Может быть, кого-то из черкасских он любил особой любовью? Мой второй разговор с Дмитрием Алексеевичем имел огромные последствия, о чем я и не догадывался. Во-первых, он сумел направить меня по ложному следу, тонко сыграв напускное равнодушие к Анюте, под которым якобы скрывается вечная любовь. Художник надеется с моей помощью раскрыть тайну и вернуть возлюбленную. Во-вторых, он внимательно рассмотрел мой исписанный блокнот и впоследствии сумел избежать ловушки. И, наконец, именно тогда он услышал от меня это подпольное прозвище «Лю-Лю». Картина преступления начала постепенно вырисовываться, но я исключал из нее настоящего преступника. И не только из-за алиби. Я исходил из неверной предпосылки «тайный друг», «тайное», «заранее условленное свидание». Дмитрию Алексеевичу незачем встречаться с сестрами в один день, можно просто не поспеть. Только вчера я вспомнил наш разговор с Анютой. «Вы в ту среду так со своим другом и не покончили?» «Да нет, у него там какой-то грузин путался, под ногами, жаловался. Вторые сутки в Москве, сплю по полдня». Дмитрий Алексеевич писал портрет приятеля с 9 утра до 6 вечера. В 7 часу пришла Анюта. Когда Гоги спал? Когда художник куда-то отлучался? Итак, день убийства. Почему все-таки, Анюта, вы приехали к Дмитрию Алексеевичу днем, а не вечером? Вы уже изобразили, Иван Арсеньевич, страдания дамы, метущиеся между мужем и любовником. Это не для меня. Я не могла больше. Вы мне верите? Одним словом, я решила покончить и с тем, и с другим в тот день, но мне ничего не удалось. Мужа не было на работе. У Дмитрия Алексеевича сидел посторонний. И вы сбежали? Да, струсила. Ненавижу сцены. Сказала, что заеду вечером. Он не стал меня удерживать и ответил, что будет ждать. Конечно, не стал. Маруся одна в отраде. Уникальная возможность. После вашего ухода он намекает Гоги. Вы беседовали в дверях, тот ничего не слышал. Что внизу в спальне его ждет эта дама, замужняя, ужасно боящаяся скандала, и что он надеется на скромность друга. Его надежды оправдались полностью. Гоги до сих пор нем, как могила. Нет, он не покрывает убийцу, он уверен, как и все, что Маруся исчезла ночью, когда приятели развлекались у общих знакомых. Вот почему и впоследствии он не выдал тайны друга и замужней женщины. Дмитрий Алексеевич рассказывал мне, что он жил как одержимый, одним желанием – увидеть свою девочку, услышать, что она его любит. Он бешено ревновал ее, но ему не было известно, что именно в тот день к Марусе должен приехать Петя за экзаменационными билетами. Вот что произошло. Дмитрий Алексеевич оставил машину на опушке рощи в кустах, в 5 минутах ходьбы от дачи. Он предполагал, что Маруся на свирке, но по дороге решил заглянуть в дом на всякий случай. Раздвинул доски в заборе, прошел по саду и постучал в дверь. Его никто не видел. Внезапно дверь отворилась. Маруся, просияв от радостной неожиданности, она впустила его в темную прихожую. Они еще не успели сказать друг другу ни слова, вновь стук. Дмитрий Алексеевич сделал движение к двери, Прятаться опасно, у Анюты ключ. Но Маруся обняла его и шепнула на ухо. «Тихо, нас нет». Но он уже и сам понял, что на ступеньках топчется какой-то мужчина, приговаривая вполголоса. «Странно, условились». Мужчина протопал вниз, томительная пауза, и вдруг стук в окно светелки. Дмитрий Алексеевич резко освободился из ее рук и прошел на кухню. Дверь в светелку была открыта, а за окном стоял все тот же Вертер. Маруся подошла и встала рядом. «Ты ждала его?» Наверное, в его голосе ей послышалось что-то страшное, потому что она соврала, это было глупо. «Нет, не ждала?» «Тогда почему ты здесь, а не на речке, и что значит условились? Вы условились?» Испуг ее, видимо, уже прошел, и она отозвалась беспечно. «Условились, не условились? Какое это теперь имеет значение? Главное, ты приехал?» «Тогда или нет?» «Условились позаниматься». Вертер исчез. Они быстро прошли через кухню, и Маруся раскрыла дверь в комнату Анюты, из окна которой видна калитка. Вертер в нерешительности подходил к ней, вдруг повернул голову и что-то кому-то сказал. «С Ниной Аркадьевной разговаривает», — объяснила Маруся. Вот поговорил и пошел. «Куда? На станцию? Умница!» «Петя, ты ведь действительно сначала на станцию пошел?» «Да, потом развернулся». К сожалению, они этого уже не видели. Если бы он знал, что ты тут бродишь в окрестностях, может быть, а чего гадать? Почему она не сказала о билетах? Думаю, она продолжала игру. Он запретил ей сцену, тем с большим жаром она играла в жизни, наслаждаясь драматизмом ситуации. Ей нравилось ходить по краю, да, Анюта? Пожалуй, она с детства любила тайные игры. В этом была ее прелесть, но никогда не врала. Разыграет сценку и тут же признается со смехом. Он научил ее врать. Да, но она любила его. Ей удалось внушить ему, что она счастлива и все прекрасно. На ней был пунцовый сарафан. Она набросила свою любимую шаль и надела его подарок – браслет. Как я уже говорила Дмитрию Алексеевичу, и в голову не приходило относиться к ней как к женщине легко и радостно. Он ее еще ни разу не поцеловал. Но это последнее свидание, как он выразился, было жгучим и страшным. Маруся пошла на кухню попить воды и зажгла там свет. «Помнишь этот свет, Петя?» Сбросила шаль на спинку стула и открыла окно, было душно. Она лежала на диване и болтала о разных пустяках, а он ходил по комнате, смотрел на нее и слушал. Потом он помнит, как лег рядом, обнял ее. И тут с ним случилось что-то страшное. Он говорил мне, что годы бесконечно прокручивал эти мгновения в душе, но так и не смог объяснить свой непостижимый, невероятный промах. Сам себе отомстил, и если по одному себе. Он думал только о ней, смотрел на нее, слушал ее, потом обнял и сказал с последней нежностью: «Любимая моя Люлю». «Господи!» – перебила Анюта. «Какая нелепость! Он ошибся? Случайный ненужный эпизод?» «Четверо погибших за случайный эпизод. Не слишком ли дорого?» «Иван Арсеньевич», — возмутился Ника, — «вы идеалист и средневековый аскет. А между тем нет ничего прекраснее свободы и, прежде всего, свободы чувств». «Согласен, но обоюдной. Дорожишь своей свободой, не души ее в других». «Я тебя слушаю, Ваня», — заговорил Василий Васильевич дрожащим голосом. «И никак не могу понять, как у него рука поднялась на девчонку, а?» Состояние аффекта, как правило, возникает в ответ на сильный раздражитель, то есть потерпевший как бы провоцирует безумную вспышку ненависти. Любовь стала ненавистью. Нет, он не случайно обмолвился Люлю. Мне кажется, подсознательно он чувствовал всю запретность, невозможность своей любви в этой семье. Вдруг вспыли мелкие грешки и превратились в смертный грех. Впрочем, судите сами. Вот его рассказ перед смертью. Перед своей смертью. Как будто со стороны он услышал это страшное слово, детское прозвище, и долго ничего не мог выговорить. Маруся все поняла мгновенно. Наверное, вспомнила прошлое лето, отлучки сестры и всякие мелочи. Если бы она была взрослой, уже поднаторевшей в житейской сутолоке, она, может быть, отнеслась к происшедшему снисходительно, хотя кто знает. Но юность и предательство – две вещи несовместимые. И она сыграла свою последнюю роль. Дмитрий Алексеевич ей поверил, но вчера согласился с моими доводами. Роль. После паузы она сказала лукаво: «Ну что ты замолчал? Как будто я не знаю, что Люлю твоя любовница. С прошлого лета знаю». «Откуда?» – смог он наконец выговорить. «От нее. Сама призналась. Ведь ей приходилось от Бори все скрывать». «Я ей ни в чем не признавалась», – прошептала Анюта. На нее тяжело было смотреть. «Разумеется, она актриса и осталась верна себе». «И как ты к этому относишься?» – осторожно спросил Дмитрий Алексеевич. «Нормально. А что тут такого? И сегодня она к тебе поехала на ночь, я знаю». «Маруся, ты ошибаешься. Это было давно и случайно. Мне кроме тебя никто не нужен, ты должна поверить». «И чего ты вскинулся из-за такой ерунды? Наоборот, я рада, что не нужно больше притворяться». «Так ты по-прежнему согласна выйти за меня замуж?» «Конечно. А что изменилось? Я ведь и раньше знала». Тут его как будто что-то кольнуло в сердце. Все-таки слова ее были странны для чистого ребенка, каким он считал ее. Он приподнялся на локти и поглядел ей прямо в лицо. Безмятежная, лишь легкая дразнящая улыбка блуждала в черных глазах и на губах. «Я увидел совершенно незнакомое лицо», сказал он мне вчера. «Развратная и хитрая. Хитрость поразила его даже больше». «Маруся, что с тобой?» Она слегка отвернулась, словно он застал ее врасплох. «Девочка моя!» «Мне это надоело», — ответила она капризно. И вновь на него глянуло незнакомое лицо с нагловатой улыбочкой. «Вот оно, лицедейство!» «Говорю же!» «Я рада, что мы, наконец, откровенны и готова выйти за тебя замуж». Она повертела левой рукой перед глазами, любуясь жгучим золотом с багрянцем, старинным блеском. «Но давно боюсь, что не потяну. От Наташи Ростовой меня уже тошнит, понял?» «Не понял». «Не ври, ты умный. Ты понял, кто сегодня нам помешал? Неужели не понял?» Она захохотала с каким-то злорадством. «Ты бы видел сейчас свою физиономию!» «Я видел перед собой маленькую гадину», — говорил Дмитрий Алексеевич, «и чувствовал, как бешено накатывает на меня и освобождает от всего еще слово. Маруся, замолчи!» «Нет уж, я долго молчала. Я люблю Петю и хочу быть с ним. Пока. Дальше не знаю. Но ты должен терпеть все. Вот мое условие». «Все, понимаешь?» «Это почему?» «Это потому...» Она улыбнулась детской жестокой улыбкой. «Это потому, что ты старик». Он помнил, только что положил ей руки на горло и сжал. Больше ничего. Провал в памяти. Он увидел себя уже в машине и даже не сразу сообразил, где он и что с ним. Вдруг душная светелка и Маруся на диване, живая, мертвую он не видел, предстали перед ним с такой мучительной силой, что он застонал, повалившись головой на руль. Омерзительный рев автомобильного гудка врезался в мозг и привел в чувство. Все было кончено, жить не имело смысла, и он пошел к ней. Ни про браслет, ни про отпечатки он не думал. «Так кто ж стер отпечатки со стекла?» — перебил Петя. Ты удивишься, когда узнаешь. Итак, он хотел попрощаться с ней и пойти в милицию. Проник через дыру в сад, пролез через подоконник и почувствовал, что мешается в уме –